Глава 24. Где любовь да совет, там и горя нет. Пословица из интернета. Законы о браке и обручении, как уверяла книга, попавшая мне в руки, являлись древнейшими в этом мире. Правильно, сначала нужно обозначить роль ячейки общества в современном мире и только потом думать об экономике, политике, культуре и прочих второстепенных вещах. Обручали жениха и невесту их родители или люди, официально игравшие эти роли. Причем до обручения жених с невестой обязаны были несколько дней, желательно пару недель и больше, провести под одной крышей, привыкнуть друг к другу. Как и следовало ожидать, ведущую роль в паре играл мужчина. Он – глава семьи, обязан был делать первые шаги во всем. Свидание – с его подачи. Ужин – тоже. Постель – тем более. Невеста отказать не могла. Единственной уважительной причиной отказа невесты считалась ее тяжелая болезнь, которая могла привести к смерти. В остальных случаях следовало подчиняться воле жениха. Оторвавшись от книги, я хмыкнула. Что ж, теперь понятно искреннее изумление лорда, появляющееся каждый раз, когда он сталкивается с моим нестандартным поведением. Я подчиняться ну никак не желала. Обычные пары, не аристократы, после подобного проживания вместе приходили к обручению, а затем и к венцу, уже ожидая ребенка. У аристократов же все было немного сложнее. Там тоже, конечно, невеста могла предстать перед жрецом с приличным животом. Но если родители не хотели подобного развития ситуации, то на невесту накладывались противозачаточные заклинания. Перед обручением дети высшей знати обязательно должны были появиться при дворе как пара. Император той самой страны, в которую они собирались вступать в брак, должен был благословить будущий союз. В этом случае император играл роль бога на земле. Только благословение, ничего больше. Потом, через неделю-полторы, семьи жениха и невесты встречались на нейтральной территории и обговаривали время для обряда обручения, а затем уже и, собственно, свадьбы. Я выдохнула, закончив чтение. «Благословление, значит?» Ну, это вам не точно, бояться нечего. Вот только непонятно, почему все же будет аудиенция, а не привычное представление ко двору. Но данный факт я могла списать на очередную из маничек лорда. Как же, настоящая дриада при дворе, пусть и поцелованная. А вдруг кто украсть захочет? Остаток дня прошел без приключений, как приятных, так и неприятных. Я почитала еще немного в библиотеке о роли женщин в обществе. Удостоверилась, что отсюда пора делать ноги, и вернулась в свою спальню. Ужинать я не вышла, сославшись на легкое недомогание. Сая принесла еду мне в комнату. До самого сна я размышляла над прочитанным и рисовала. А ночью, вполне ожидаемо, в мой сон снова пришел незнакомец. С каждым разом он выглядел все лучше, уже не казался изнуренным, и, на мой взгляд, при желании мог вполне оставить меня в этом наведенном сне. Так что я постаралась побольше молчать и поменьше спорить. «Наконец-то!» — как обычно, нездороваясь, начал он. «Ты додумалась до того, с чего надо было начинать. Ладно, знания, но навыки выживания эти идиоты могли в тебя вложить. Что за беспечность?» Я молчала. Незнакомец прищурился. «Рот открой, зубы покажи, а то внезапно немой стало». «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать», — осторожно ответила я. «Ты! К родному деду могла бы и на «ты» обращаться!» Я почувствовала легкое головокружение. «В каком смысле к деду? Он же пропал. И папа с мамой его мысленно похоронили». «Я понятия не имела, что вы мой дед», — аккуратно, чтобы не разозлить и так недовольного мужчину, сообщила я, все же переваривая неожиданную новость. Мужчина впился в меня долгим, пронзительным взглядом, а затем разразился длинной речью, из которой цензурными были только предлоги. Надо сказать, я все же покраснела. Уж на что дядя бог кузнечного дела и вулканов был любитель крепких словечек, но даже он подобного при нас с сынкой не позволял. А дед не стеснялся. «То есть они ни тебе, ни второй дури ничего обо мне не рассказывали?» Сделал правильный вывод дед. «Ничего, осталось совсем немного. Я верну себе силу и, наконец-то, вобью ум в этих идиотов!» Сказал и исчез, А я, как обычно, проснулась в своей постели рано утром. Полежала, еще раз прокрутила в своей голове случившееся и подумала, что очень скоро родителям и бабушке станет очень весело. Если это действительно дед, то он очень недоволен всей сложившейся ситуацией.